Агата Кристи «Пять поросят». Книга первая, глава третья. Молодой юрисконсульт. Джордж Мэйхью был осторожен и немногословен. Дело он, разумеется, помнит, но не совсем отчетливо. Им занимался его отец. Ему самому в ту пору было всего 19. Да, процесс этот произвел большое впечатление. Крейл ведь был известным художником. Картины у него превосходные. Две из них и сейчас висят в Тейтовской галерее, хотя, разумеется, это ничего не значит. Пусть мсье Пуаро его извинит, но он не совсем понимает, что именно интересует мсье Пуаро. А, дочь. В самом деле, в Канаде? А он всегда считал, что в Новой Зеландии. Джордж Мэйхью чуть-чуть расслабился. Помягчал. Да, для девушки это казалось потрясением. Он ей глубоко сочувствует. Наверное, было бы куда лучше, если бы она так и не узнала правды. Но что толку теперь об этом говорить? Она хочет знать, что именно? Ведь об этом процессе много писали, ему же лично почти ничего не известно. Нет, он считает, что в вине миссис Крейл сомневаться не приходится. Хотя ее отчасти можно понять. Эти художники, с ними всегда нелегко. А у Крейла, насколько он помнит, вечно были романы то с одной, то с другой. А она сама тоже, по-видимому, была женщиной с характером, не могла примириться с тем, что ей становилось известно. В наши дни она бы просто развелась с ним, и все. «По-моему», – осторожно добавил он, – «в этом деле была замешана леди Дитишем». «Он не ошибается», – заверил его Пуаро. «Газеты время от времени вспоминают о том деле», – сказал Мэйхью. Леди Дитишем не раз участвовала в бракоразводных процессах. Очень богатая женщина, как вам, наверное, известно. До этого она была замужем за известным путешественником. Она постоянно на виду. По-видимому, из тех женщин, которые любят, когда о них говорят. Или чрезмерно обожают знаменитостей, предположил Пуаро. Мысль эта не пришлась по вкусу Джорджу Мэйхью. Он воспринял ее без особой радости. «Пожалуй, да, в этом есть доля правды». И надолго задумался над этой мыслью. «Ваша фирма много лет представляла интересы миссис Крейл?» – спросил Пуаро. «Нет», – покачал головой Джордж Мэйхью. «Джонатан и Джонатан были юрисконсультами семьи Крейл. Но когда случилась беда, мистер Джонатан счел для себя неудобным действовать в интересах миссис Крейл и поэтому договорился с нами, с моим отцом». Взять на себя обязанности по делу. «Вам бы следовало, мсье Пуаро, попытаться встретиться со старым мистером Джонатаном. Он отошел от дел, ему больше 70, но он хорошо знал всех членов семьи Крейл и сумеет вам рассказать гораздо больше меня. Я, по правде говоря, мало что знаю. В ту пору я был мальчишкой, не помню даже, присутствовал ли я на процессе». Пуаро встал, а Джордж Мэйхью, поднимаясь, добавил: «Советую вам поговорить и с нашим старшим клерком Эдмонсом. Он и тогда служил у нас и очень был заинтересован этим процессом». Эдмонс говорил медленно. Глаза его были настороже. Он не спеша оглядел Пуаро с головы до ног и уж потом позволил себе раскрыть рот. «Да, дело Крейл я помню», – сказал он. И сурово добавил: «Неприглядная была история». В его хитром взгляде читался явный вопрос. «Прошло слишком много времени, чтобы заново раскапывать все подробности», – сказал он. «Приговор суда далеко не всегда означает конец дела». «Верно», – кивнул квадратной головой Эдмонс. «У миссис Крейл осталась дочь», – продолжил Пуаро. «Да, да, помню, ребенок был. Ее отправили за границу к родственникам, верно?» «Дочь убеждена в невиновности матери», – сказал Пуаро. «Вот как?» Кустистые брови мистера Эдмонса взмыли вверх. «Можете ли вы хоть что-нибудь сказать в защиту ее убеждения?» Эдмонс задумался. Затем медленно покачал головой. «Честно говоря, нет. Мне очень нравилась миссис Крейл. Что бы там она ни натворила, прежде всего, это была леди. Не то что та другая. Дерзкая, развязная девчонка. Прет как танк. Выскочка из отребья. И это сразу бросалось в глаза. А миссис Крейл была благородной дамой. И тем не менее оказалась убийцей». Эдмундс нахмурился, но ответил более охотно, нежели прежде. «Именно этот вопрос задавал я себе день изо дня». Она сидела на скамье подсудимых и спокойно, сдержанно отвечала на вопросы. «Не могу поверить», — твердил я себе. «Но сомневаться не приходилось, мистер Пуаро, если вы понимаете, о чем я говорю. Не мог же этот болиголов оказаться в пиве, которое выпил мистер Крейл случайно. Его туда подлили. И если не миссис Крейл, то кто?» «Вот об этом я и спрашиваю», — сказал Пуаро. «Кто?» И снова в его лицо впились хитрые глаза. «Вот, значит, в чем ваша мысль», — догадался мистер Эдмундс. «А вы что сами думаете?» Клерк ответил не сразу. «Никаких сомнений на этот счет вроде не существовало». «Вы бывали в суде, когда слушалось дело?» — спросил Пуаро. «Каждый день. И слышали показания свидетелей?» «Да». «Не приметили ли вы в них какую-нибудь неискренность или неестественность?» «Не лгал ли кто-нибудь из них, вы хотите сказать?» Напрямую спросил Эдмундс. «Не было ли у кого-нибудь из них причины желать смерти мистера Крейла?» «Извините, мистер Пуаро, но уж больно это смахивает на мелодраму». «Тем не менее, пожалуйста, подумайте над этим», — попросил Пуаро. Он вглядывался в хитроватое лицо, в прищуренные задумчивые глаза. Медленно, с сожалением, Эдмундс покачал головой. «Это мисс Грир», — начал он, — «она, конечно, разозлилась и горела желанием отомстить. Отвечая на вопросы, она позволяла себе лишнее, но ей мистер Крейл был нужен живым. От мертвого ей было мало проку. Да, она хотела, чтобы миссис Крейл повесили, но только потому, что смерть вытащила у нее из-под носа лакомый кусок. Она была как тигрица, которой помешали совершить прыжок, но ей, повторяю, мистер Крейл нужен был живым. Мистер Филипп Блейк тоже был настроен против миссис Крейл с самого начала, а потому нападал на нее при всяком удобном случае, но, так сказать, по-своему. А вообще, он был другом мистера Крейла и вел себя честно. Его брат, мистер Мередит Блейк, был плохим свидетелем. Отвечал не в попад, путался, был неуверен. Много я перевидал таких свидетелей, и впечатление такое, будто они лгут, а на самом деле говорят чистую правду. Пуще всего мистер Мередит Блейк боялся сказать что-нибудь лишнее, а потому из него вытянули больше, чем он хотел сказать. Он из тех робких джентльменов, которые при подобных обстоятельствах сразу начинают волноваться. Вот гувернантка, та не смущалась. Слов на ветер не бросала и отвечала по существу. Слушая ее, нельзя было понять, на чьей она стороне. Отлично соображала и за словом в карман не лезла. Он помолчал. «Я уверен, что она знала куда больше, чем сказала». «Я тоже», — согласился Эркюль Пуаро. Он еще раз пристально взглянул на морщинистое хитроватое лицо своего собеседника. Оно было вежливо бесстрастным. «Интересно», — подумал Пуаро, — «не снизошел ли мистер Альфред Эдмундс до намека?» Агата Кристи, «Пять поросят». Книга первая, глава четвертая. Старый юрисконсульт. Мистер Кэлиб Джонатан жил в Эссексе. После вежливого обмена письмами Пуаро получил приглашение чуть ли не королевское по тону отобедать и переночевать. Старый джентльмен, несомненно, был большим оригиналом. После пресного Джорджа Мэйхью мистер Джонатан напоминал стакан выдержанного портвейна его собственного разлива. У него были собственные методы подхода к интересующей собеседника теме, а поэтому... Только ближе к полуночи, попивая ароматный марочный коньяк, мистер Джонатан наконец расслабился. На восточный манер он по достоинству оценил тактичность Эркюля Пуаро, который не торопил его. Вот теперь, на досуге, он был готов подробно поговорить о семье Крейлов. «Наша фирма знала не одно поколение этой семьи. Я лично был знаком с Эмиасом Крейлом и его отцом Ричардом Крейлом. Помню я и инока Крейла деда. И все они были деревенские сквайры, думали больше о лошадях, чем о людях. Держались в седле прямо, любили женщин и мысли их не обременяли. К мыслям они относились с подозрением. Зато жена Ричарда Крейла была до отказа набита идеями. Больше идей, чем здравого смысла. Она писала стихи, любила музыку, даже играла на арфе. Она была некрепкого здоровья и очень живописно смотрелась у себя на диване. Она была поклонницей Кингсли и поэтому назвала своего сына Эмиасом. Отцу это имя не нравилось, но перечить он не стал. Эмиасу Крейлу качества, унаследованные от столь разных родителей, пошли только на пользу. От болезненной матери он унаследовал художественный дар, а от отца – энергию и невероятный эгоизм. Все Крейлы были себялюбцы. Никогда и ни при каких обстоятельствах они не признавали иной точки зрения, кроме собственной. Постучав тонким пальцем по ручке кресла, старик окинул Пуаро хитрым взглядом. «Поправьте меня, если я не прав, месье Пуаро, но, по-моему, вы интересуетесь характером, так сказать». «Во всех моих расследованиях, — ответил Пуаро, — это меня интересует больше всего». «Я вас понимаю. Вам хочется залезть в шкуру преступника. Это очень интересно и увлекательно. Наша фирма никогда не занималась уголовной практикой, а поэтому мы не сочли себя достаточно компетентными действовать в интересах миссис Крейл. Хотя это было бы вполне уместно. Маяки уже вполне отвечали требованиям. Они готовили документы для Деплича. Возможно, им не хватало широты. Он требовал больших затрат и умел производить яркое впечатление. Однако у них недоставало ума сообразить, что Кэролайн никогда не будет вести себя так, как от нее требовалось. Она не умела притворяться». «А что она собой представляла?» – спросил Пуаро. «Вот это мне бы больше всего хотелось знать». «Да-да. Да, сейчас. Почему она совершила то, что совершила?» «Вот самый главный вопрос. Видите ли, я знал ее еще до замужества. Кэролайн Сполдинг – это очень несчастное существо, хотя от природы очень жизнерадостное. Ее мать рано вдовела, и Кэролайн была к ней очень привязана. Затем мать вышла замуж снова, родился ребенок, появление которого Кэролайн восприняла крайне болезненно, с неистовой, по-юношески пылкой ревностью. Она ревновала страстно. И произошел весьма прискорбный инцидент. Бедное дитя, она впоследствии горько раскаивалась в случившемся. Но, как вам известно, мсье Пуаро, подобные эпизоды случаются в нашей жизни. Человек не всегда умеет сдерживаться. Это приходит потом, со зрелостью». «Так что же произошло?» – спросил Пуаро. «Она швырнула в малышку пресс-папье. Ребенок ослеп на один глаз и получил увечья на всю жизнь». Мистер Джонатан вздохнул. «Можете себе представить, каков был эффект от единственного заданного на этот счет вопроса во время суда?» Он покачал головой. «Создалось впечатление, что Кэролайн Крейл была женщиной с необузданным темпераментом, что ни в коей мере не соответствует истине». «Нет, не соответствует». И еще раз вздохнув, заключил. «Кэролайн Сполдинг часто приезжала гостить в Олдербери. Она хорошо ездила верхом и была умна. Ричарду Крейлу она очень нравилась. Она ухаживала за миссис Крейл и делала это умело и заботливо, а потому миссис Крейл тоже к ней благоволила. Дома она не была счастлива, зато в Олдербери ее встречали тепло. Она подружилась и с Дианой Крейл, сестрой Эмиаса. В Олдербери часто приезжали из соседней усадьбы братья Филипп и Мередит Блейки. Филипп всегда был мерзким негодяем и стяжателем. Мне он никогда не нравился, но я слышал, что он умеет рассказывать забавные истории и считается верным другом. Мередит был, как говорили в мое время, сентиментально чувствительным. Увлекался ботаникой и бабочками, наблюдал за птицами и животными. Теперь это называется изучать природу. О боже, все эти молодые люди были разочарованием для своих родителей. Никто из них не занимался тем, что положено – охотой, стрельбой, рыбной ловлей. Мередит очень любил наблюдать за птицами и животными, а не стрелять в них. Филипп явно предпочитал деревню город и занялся добыванием денег. Диана вышла замуж за человека, который не считался джентльменом. Он был офицером, но только во время войны. А Эмиас, сильный, красивый, энергичный, сделался художником, что и свело, я убежден, Ричарда Крейла в могилу. Со временем Эмиас женился на Каролайн Сполдинг. Они всегда спорили и ссорились, но брак этот был, несомненно, по любви. Они безумно любили друг друга и по прошествии лет продолжали любить. Но Эмиас, как и все Крейлы, был жестоким эгоистом. Он любил Каролайн, но никогда с ней не считался. Он поступал так, как ему хотелось. По-моему, он любил ее настолько, насколько вообще был способен любить. Прежде всего, для него существовало его искусство. И никогда ни одной женщине не удалось взять верх над искусством. У него были многочисленные романы, это его вдохновляло, но как только женщины ему надоедали, он безжалостно их бросал. Он не был ни сентиментальным, ни романтиком. И сластолюбцем тоже не был. Единственной женщиной, которая его немного интересовала, была его жена. И поскольку она это знала, то многое ему прощала. Он был отличным художником, она это понимала и почитала его талант. Он же бегал за женщинами, но всегда возвращался домой, чтобы, вдохновившись очередным романом, написать новую картину. Так бы они и жили, если бы не появилась Эльза Грир. «Эльза Грир!» И мистер Джонатан покачал головой. «Что, Эльза Грир?» – спросил Пуаро. И вдруг мистер Джонатан вздохнул. «Бедное дитя!» «Вот какое у вас к ней отношение?» – удивился Пуаро. «Быть может, это из-за того, что я уже старик? Но, по-моему, мсье Пуаро, в молодости есть какая-то незащищенность, и это трогает до слез. Молодость так ранима и в то же время безжалостна и самоуверенна. Она так великодушна и так требовательна». Он встал и подошел к книжному шкафу. Вынув оттуда томик, он перелистнул страницы и начал читать. «Если искренне ты любишь и думаешь о браке завтра утром, ты, с посланной моею, дай мне знать, где и когда обряд свершить ты хочешь, и я сложу всю жизнь к твоим ногам и за тобой пойду на край вселенной». Словами Джульетты говорит сама молодость. Никакого умалчивания, никакой скрытности, никакой так называемой девичьей скромности. Только отвага, настойчивость, кипучая молодая энергия. Шекспир понимал молодых. Джульетта находит Ромео, Дездемона требует Отелло. Эти молодые, они не ведают сомнений, страха и гордости. «Значит, Эльза Грир представляется вам в образе Джульетты?» – задумчиво спросил Пуаро. «Да. Она была дитя удачи. Юная, красивая, богатая. Она нашла своего Ромео и предъявила на него права. Пусть он не был юным ее Ромео, пусть не был свободен. Эльза Грир не знала условности. Она была современной женщиной, девиз которой «живем ведь только раз». Он вздохнул, откинулся на спинку кресла и снова тихонько постучал по ручке. «Джульетта – хищница, молодая, безжалостная, но ранимая. Она смело ставит на кон все, что у нее есть, и выигрывает, но в последнюю минуту является смерть, жизнерадостная, веселая, пылкая Эльза тоже умирает. Остается мстительная, холодная, жестокая женщина, всей душой ненавидящая ту, которая ей помешала. Боже милостивый!» Голос его изменился. «Простите меня за этот маленький экскурс в мелодраму. Идущая напролом молодая женщина. Нет, ничего интересного в ней нет. Бледно-розовая юность, страстная, уязвимая и так далее. Если это все убрать, что остается? Заурядная молодая женщина в поисках героя, чтобы возвести его на пьедестал. «Не будь Эми Скрэйл знаменитым художником», — начал Пуаро. «Именно, именно!» — поспешил согласиться мистер Джонатан. «Вы попали в самую точку. Нынешние Эльзы обожают героев. Мужчина должен чего-то добиться, быть кем-то». Карлан Крейл мог бы понравиться и банковский клерк, и страховой агент. Кэролайн любила в Эмиесе мужчину, а не художника. Карлан Крейл не шла на пролом, в отличие от Эльзы Грир, которая шла. Но Эльза была молодой, красивой и, на мой взгляд, трогательной. Эркюль Пуаро ложился спать в задумчивости. Его мысли были заняты проблемой личности. Клерку Эдмонсу Эльза Крир представлялась дерзкой, развязной девчонкой, не более того, старому мистеру Джонатану – вечной Джульеттой. А Кэролайн Крейл? Каждый видел ее по-своему. Монтегю Деплич презирал ее за нежелание бороться. Молодому Фоггу она казалась воплощением романтики. Эдмонс видел в ней леди. Мистер Джонатан назвал ее очень несчастным существом. Какой показалась бы она ему? Эркюлю Пуаро. От ответа на этот вопрос зависел успех его расследования. Пока никто из тех, с кем он беседовал, не высказал сомнения, что какой бы она им ни казалась, Кэролайн Крейл была убийцей. Агата Кристи «Пять поросят». Книга первая, глава пятая. Старший полицейский офицер. Старший полицейский офицер в отставке Хейл задумчиво попыхивал трубкой. «Забавное занятие вы для себя придумали, мсье Пуаро». «Возможно, не совсем обычное», — осторожно согласился Пуаро. «Столько лет прошло», — продолжал сомневаться Хейл. Пуаро знал, что ему не раз придется услышать эту фразу. «Это, конечно, затрудняет расследование», — мягко заметил он. «Рыться в прошлом», — размышлял его собеседник. «Дело стоящее, если есть определенная цель». «Цель есть». «Какая?» «Приятно пуститься на розыски правды ради правды. Мне такое дело нравится, и не забудьте про дочь». «Да», — кивнул Хейл. «Ее я, конечно, понимаю, но извините меня, мсье Пуаро, вы человек изобретательный. Могли бы придумать для нее какое-нибудь объяснение». «Вы ее не знаете», — возразил Пуаро. «Оставьте. Человек с вашим опытом...» Пуаро выпрямился. «Вполне возможно, моншер, что я умею красиво и убедительно лгать. Вы, по-видимому, в этом уверены. Но я отнюдь не считаю, что должен этим заниматься. У меня свои принципы». «Извините, мсье Пуаро. Я вовсе не хотел вас обидеть. Я предполагал это только из добрых побуждений, так сказать». «Так ли?» «Девушке, которая собирается выйти замуж, неприятно вдруг узнать, что ее мать совершила убийство. На вашем месте я бы постарался убедить ее, что это было самоубийство. Скажите, что Деплич действовал не лучшим образом. Скажите, что вы лично не сомневаетесь, что Крейл сам отравился». «Но все дело в том, что я очень сомневаюсь. Я ни на минуту не верю, что Крейл отравился. А вы-то сами считаете это возможным?» Хейл медленно покачал головой. «Видите? Нет. Я должен отыскать истину, а не правдоподобную, пусть и очень правдоподобную ложь». Хейл посмотрел на Пуаро. Его квадратное красное лицо еще больше побагровело и даже сделалось еще более квадратным. «Вы говорите о правде», — сказал он. «Мы же считаем, что в деле Крейл пришли к правде». «Ваше заявление свидетельствует о многом», – откликнулся Пуаро. «Я знаю, что вы честный, знающий свое дело человек. А теперь ответьте мне на такой вопрос. Были ли у вас какие-либо сомнения по поводу вины миссис Крейл?» «Никогда, мсье Пуаро», – быстро и четко ответил полицейский. «Все обстоятельства указывали прямо на нее, и в поддержку этой версии работал каждый обнаруженный нами факт». «Вы можете в общих чертах суммировать выдвинутые против нее обвинения?» «Могу. Когда я получил ваше письмо, я проглядел дело заново». Он взял в руки маленькую записную книжку. «И выписал все заслуживающие внимания факты». «Спасибо, друг мой. Я весь внимание». Хейл откашлялся. В голосе его зазвучали официальные интонации. В 2:45 дня, 18 сентября, инспектору Кенвою позвонил доктор Эндрю Фоссет, начал он. Доктор Фоссет сделал заявление о внезапной кончине мистера Эмиаса Крейла из Олдербери, добавив, что в силу обстоятельств, сопутствующих смерти, а также утверждения, высказанного неким мистером Блейком, находящимся в доме в качестве гостя, в дело должна вмешаться полиция. Инспектор Конвей в сопровождении сержанта и полицейского врача тотчас выехал в Олдербери. Там был доктор Фоссет, который и провел их туда, где лежал труп мистера Крейла. Мистер Крейл писал очередную картину в небольшом саду, известном под названием «Оружейный сад», поскольку он выходил к морю, и в нем стояла укрытая в бойнице миниатюрная старинная пушка. Сад находился на расстоянии 4 минут ходу от дома. Мистер Крейл не пришел домой к обеду, объяснив это тем, что ему нужна определенная игра света на камне, а позже, мол, солнце начнет садиться. И поэтому остался один в оружейном саду, в чем, по словам присутствующих, ничего необычного не было. Мистер Крейл не придавал никакого значения часам приема пищи. Иногда ему приносили в сад сэндвич, но большей частью он предпочитал, чтобы его не беспокоили. Последними, кто видел его живым, были мисс Эльза Грир, гость в доме, и мистер Мередит Блейк, ближайший сосед. Эти двое вернулись из сада в дом и вместе с остальными домочадцами сели обедать. После обеда на террасе был подан кофе. Миссис Крейл выпила кофе и сказала, что пойдет посмотреть, что там подделывает Эмиас. Мисс Сесили Уильямс, гувернантка, встала и пошла вместе с ней. Ей нужно было найти кофту ее воспитанницы мисс Анджелы Уоррен, сестры миссис Крейл, которую мисс Анджела куда-то задевала, а потому мисс Уильямс решила, что девочка могла оставить ее на берегу. Они отправились в путь. Дорожка вела вниз среди деревьев, мимо калитки в оружейный сад, на берег моря. Миссис Уильямс начала было спускаться к морю, а миссис Крейл вошла в оружейный сад. Почти сразу же миссис Крейл вскрикнула, и мисс Уильямс бросилась назад. Мистер Крейл полулежал, откинувшись на спинку скамьи, и был мертв. По настоятельной просьбе миссис Крейл, мисс Уильямс кинулась в дом, чтобы по телефону вызвать врача. Однако по дороге она встретила мистера Мередита Блейка и, поручив ему сделать то, что надлежало ей, сама вернулась к миссис Крейл, полагая, что кто-нибудь должен быть при ней. Доктор Фоссет прибыл к месту действия через 15 минут. Он тотчас понял, что мистер Крейл умер уже некоторое время назад, примерно между часом и 2 часами дня. Ничто не указывало на причину смерти. Мистер Крейл не был ранен, и поза его была вполне естественной. Тем не менее, доктор Фоссет, который был осведомлен о состоянии здоровья мистера Крейла и знал, что он не страдает никаким заболеванием, не был склонен воспринять случившееся как скоропостижную кончину. Именно в эту минуту мистер Филипп Блейк и сделал доктору Фоссету свое заявление. Хейл помолчал, а потом, глубоко вздохнув, перешел к, так сказать, второй главе своего повествования. В дальнейшем мистер Блейк повторил свое заявление инспектору Конвою. Оно заключалось в следующем. Утром того дня ему позвонил его брат, мистер Мередит Блейк, который жил в Хэндкросс Мэннер, в 1,5 милях от дома Крейлов. Мистер Мередит Блейк был химиком-любителем, или, лучше сказать, травником. Войдя в то утро в свою лабораторию, мистер Мередит Блейк был удивлен, увидев, что бутылка с настойкой из болиголова была наполовину пустой, хотя накануне была полной. Обеспокоенный и напуганный, он позвонил брату, чтобы получить у него совет, как действовать дальше. Мистер Филипп Блейк настоятельно посоветовал брату тотчас же явиться в Олдербери, где они подробно обговорят случившееся. И пошел ему навстречу, так что в дом они вернулись вместе. Они не приняли решение, как им следует поступить, придя к выводу, что побеседуют еще раз после обеда. В результате дальнейших расспросов инспектор Конвей установил следующее. Накануне днем 5 человек из Олдербери были приглашены в Хэндкросс Мэннер к чаю. Это были мистер и миссис Крейл, мисс Анджела Уоррен, мисс Эльза Грир и мистер Филипп Блейк. Пока они были там, мистер Мередит Блейк подробно рассказывал им про свое увлечение и показал небольшую лабораторию, где продемонстрировал некоторые весьма специфического назначения настойки, среди которых был и кониум, основным компонентом которого является болиголов крапчатый. Мистер Блейк рассказал о его свойствах, заметив, что в настоящее время его изъяли из аптек, и похвастался тем, что обнаружил большую эффективность этого средства при употреблении в малых дозах для лечения коклюша и астмы. Потом он упомянул о его фатальных свойствах и даже прочел своим гостям отрывок из книги какого-то греческого автора, где описывалось действие этого яда. Хейл снова помолчал, набил трубку свежим табаком и перешел к главе третьей. «Полковник Фрир, начальник полиции, поручил это дело мне. После вскрытия сомнений не осталось. Кониум, насколько мне известно, после смерти человека ни в чем внешне не проявляется, но врачи знали, что искать, а потому обнаружили его в значительном количестве. Доктор считал, что его дали за 2-3 часа до наступления смерти. Перед мистером Крейлом на столе стояли пустой стакан и пустая бутылка из-под пива. Были отданы на анализ остатки содержимого и из стакана, и из бутылки. В бутылке кониума не обнаружили, зато в стакане он был. Я провел расследование и выяснил, что хотя ящик с пивом и стаканы хранились в небольшом сарае в оружейном саду, на случай, если мистеру Крейлу захочется во время работы пить, именно в это утро миссис Крейл принесла из дома бутылку пива со льда. Когда она пришла, мистер Крейл писал, а мисс Грир ему позировала, сидя на каменной ограде сада. Миссис Крейл откупорила бутылку, вылила ее содержимое в стакан и дала стакан мужу, который стоял перед мольбертом. Он выпил пиво, как обычно, одним глотком. Потом, скривившись, поставил стакан на стол и сказал: «Сегодня мне все кажется противным на вкус». На что мисс Грир засмеялась: «Гурман». Мистер Крейл отозвался: «Хорошо, хоть холодное». Хейл замолчал. «В котором часу это было?» – спросил Пуаро. «Примерно в 11:45. Мистер Крейл продолжал писать. По словам мисс Грир, он через некоторое время пожаловался, что у него не имеют конечности. Наверное, из-за ревматизма. Но он был не из тех, кто любит говорить про болезни и, по-видимому, постеснялся признаться, что плохо себя чувствует. Он довольно раздраженно заявил, что хотел бы остаться один, а все остальные пусть идут обедать». Впрочем, такое заявление не было для него чем-то необычным. Пуаро кивнул. «Итак, Крейл остался один в оружейном саду», – продолжал Хейл. «А оставшись один, сел и расслабился. Начался паралич мышц. И поскольку быстрой помощи не было, последовала смерть». Пуаро снова кивнул. «Я действовал как положено. Никаких затруднений в установлении фактов я не испытывал. Накануне имела место ссора между миссис Крейл и мисс Грир, которая крайне нагло позволила себе заявить, что она переставит мебель, когда будет там жить». Миссис Крейл возмутилась. «О чем вы говорите? Что значит, когда вы будете здесь жить? Не притворяйтесь, будто вы не понимаете, о чем я говорю, Кэролайн. Вы как страус, который прячет голову в песок. Вам прекрасно известно, что мы с Эмиасом любим друг друга и собираемся пожениться». «Ничего подобного я не слышала», – сказала миссис Крейл. «Тогда мисс Грир сказала: что ж, теперь услышали». Тогда миссис Крейл повернулась к мужу, который в эту минуту вошел в комнату, и спросила: «Эмиас, действительно ли ты собираешься жениться на Эльзе?» «И что же ответил мистер Крейл?» – с любопытством спросил Пуаро. По-видимому, он обратился к мисс Грир и закричал на нее: «Какого черта ты болтаешь ерунду? Неужто у тебя не хватает ума держать язык за зубами?» «Я считала, что Кэролайн должна знать правду», – ответила мисс Грир. «Это правда, Эмиас?» – спросила у мужа миссис Крейл. Он, не глядя на нее, отвернулся и что-то пробормотал. «Скажи, я хочу знать», – настаивала она. На что он ответил: «Правда, правда, только я не хочу сейчас об этом говорить», и вышел из комнаты. А мисс Грир сказала: «Вот видите, и продолжала рассуждать на тот счет, что непорядочно со стороны миссис Крилл вести себя как собака на сене, что все они должны вести себя как люди разумные, и что лично она надеется, что Кэролайн и Эмиас навсегда останутся друзьями. «И что на это ответила миссис Крейл?» – полюбопытствовал Пуаро. «По словам свидетелей, она рассмеялась. Только через мой труп, Эльза!» – сказала она и пошла к дверям. А мисс Грир вдогонку ей крикнула: «Что вы имеете в виду?» Миссис Крейл оглянулась и сказала: «Я скорее убью Эмиаса, чем отдам его вам!» Хейл помолчал. «Изобличающее заявление, а?» «Да, в раздумье», — согласился Пуаро. «И кто все это слышал?» «В комнате были мисс Уильямс и Филипп Блейк. Они чувствовали себя крайне неловко». «Их показания совпадают?» «Почти. Я еще ни разу не видел, чтобы двое свидетелей описывали какое-нибудь событие совершенно одинаково. Вам это известно не хуже меня, мсье Пуаро». Пуаро кивнул и сказал задумчиво: «Да, было бы интересно посмотреть», и замолчал. «Я провел в доме обыск», — продолжил Хейл. «В спальне миссис Крилл в нижнем ящике был найден небольшой флакон из-под жасминовых духов, завернутый в шерстяной чулок. Пустой. Я снял с него отпечатки пальцев. Они принадлежали только миссис Крилл. При анализе в нем были обнаружены остатки почти выдохшегося жасминового масла и свежего раствора кониума». «Я предупредил миссис Крейл о правилах дачи показаний и показал ей флакон. Она отвечала охотно. Она была, — сказала она, — в очень плохом настроении. Выслушав от мистера Мередита Блейка описание свойств настойки, она осталась в лаборатории, вылила жасминовые духи, которые у нее были при себе, и наполнила флакон настойкой кониума. Я, естественно, спросил ее, зачем она это сделала, и она ответила: «Есть вещи, о которых мне не хотелось бы говорить, но со мной вдруг случилась беда. Мой муж собирался оставить меня ради другой женщины. Если бы это произошло, я предпочла бы умереть. Вот почему я взяла яд». Хейл умолк. «Что ж, звучит правдоподобно», — сказал Пуаро. «Может быть, месье Пуаро, может быть. Но это не совпадает с тем, что она говорила раньше. На следующее утро случился очередной скандал. Часть его слышал мистер Филипп Блейк. Мисс Грир – другую часть. Скандал разразился в библиотеке между мистером и миссис Крейл. Мистер Блейк был в холле и слышал кое-какие подробности. Мисс Грир сидела на террасе возле открытого окна библиотеки и слышала гораздо больше». «И что же они слышали?» «Мистер Блейк слышал, как миссис Крейл сказала: „Ты и твои женщины, я готова тебя убить. Когда-нибудь я тебя все же прикончу“». «Никакого упоминания о самоубийстве?» «Нет. Никаких слов вроде: „Если ты это сделаешь, я покончу с собой“». И мисс Грир засвидетельствовала примерно то же самое. По ее словам, мистер Крейл сказал: „Постарайся относиться к этому разумно, Кэролайн. Я тебя люблю и всегда буду заботиться о вас, о тебе и о ребенке. Но я хочу жениться на Эльзе. Мы всегда были готовы предоставить друг другу свободу“». На что миссис Крейл ответила: „Хорошо. Но не говори потом, что я тебя не предупредила“. „О чем ты?“ – спросил он. И она сказала: „О том, что люблю тебя и не собираюсь от тебя отказаться. Я скорее тебя убью, чем отдам другой женщине“. Пуаро чуть шевельнул рукой. «Мне представляется, – пробормотал он, – что мисс Грир вела себя крайне неразумно, настаивая на браке. Миссис Крейл вполне могла отказать мужу в разводе». «И на этот счет у нас тоже есть свидетельские показания», – сказал Хейл. «Миссис Крейл, по-видимому, кое в чем призналась мистеру Мередиту Блейку. Он был старым и верным другом. Он расстроился и решил переговорить с мистером Крейлом на этот счет. Произошло это, могу я сказать, накануне днем. Мистер Блейк весьма деликатно попенял своему приятелю, заметив, что он будет огорчен, если брак мистера и миссис Крейл так катастрофически распадется. Он также указал на то, что мисс Грир еще очень молода, и что для такой молодой женщины крайне неприятно быть замешанной в бракоразводном процессе». На что мистер Крейл ответил, усмехнувшись: «Бесчувственный был человек. «Да, Эльза вовсе об этом и не помышляет. Она и не собирается участвовать в бракоразводном процессе. Мы это устроим, как обычно». «Следовательно, мисс Грир вела себя недостойно, затеяв подобный разговор», – заметил Пуаро. «Вы же знаете, что такое женщины», – сказал старший полицейский офицер Хейл. «Как они готовы схватить друг друга за горло!» «Так или иначе, ситуация создалась нелегкая. Не могу понять, почему мистер Крейл это допустил?» «По словам мистера Мередита Блейка, он хотел завершить картину». «Вам это что-нибудь говорит?» «Да, друг мой, полагаю, да». «А мне нет. Человек сам искал себе неприятностей. Возможно. Возможно, он всерьез рассердился на молодую женщину за то, что она чересчур распустила язык». «О, да. Мередит Блейк тоже так сказал. Если он хотел закончить картину, не понимаю. Почему бы ему было не взять несколько фотографий и не поработать с ними? Я знаю одного малого. Он делает акварели, пейзажи. Он так и работает». Пуаро покачал головой. «Нет, я вполне могу понять Крейла. Поймите, мой друг, что в ту пору картина была для него важнее всего на свете. Как бы он ни хотел жениться на этой девушке, картина была для него прежде всего. Вот почему он надеялся, что во время ее пребывания у них в доме ничего не обнаружится. Девушка, конечно, придерживалась совсем иной точки зрения. У женщин всегда на первом месте любовь». «Мне ли об этом не знать?» – почему-то с чувством отозвался старший полицейский офицер Хейл. «Мужчины, – продолжал Пуаро, – а в особенности люди искусства, устроены по-другому». «Искусство!» – с презрением воскликнул старший полицейский чин. «Вечно эти разговоры про искусство! Никогда я его не понимал и не пойму. Вы бы видели картину, которую написал Крейл. Вся какая-то перекошенная. Девушка на ней выглядит, будто у нее болят зубы, а бойницы все кажутся кривыми. Неприятная картина. Я потом долго не мог ее забыть. Мне она даже по ночам снилась. Более того, она каким-то образом повлияла на мое зрение. Бойницы, стены и все прочее виделись мне именно такими, какими они были на картине. Да и женщины тоже». «Сами того не ведая», – улыбнулся Пуаро, – «вы сейчас воздали должное величию Эмиаса Крейла». «Чепуха! Почему этот художник не может нарисовать такое, на что приятно смотреть? Зачем лезть из себя в поисках уродства?» «Некоторые из нас, Моншер, видят красоту в самых необычных вещах». «Девушка эта ведь была хороша», – сказал Хейл. «Намазана, конечно, и ходила почти голая. Нынче девицы вообще потеряли всякий стыд. А то ведь было, если помните, 16 лет назад. В наши дни, конечно, никто не обратил бы внимания на ее одежду, но тогда я просто был шокирован. Брюки и полотняная рубашка, распахнутые на груди, а под ними ничего». «Вы неплохо запомнили подробности», – лукаво заметил Пуаро. Старший полицейский офицер Хейл покраснел. «Я просто излагаю вам то впечатление, которое произвела на меня картина», – сурово ответил он. «Я понимаю», – успокоил его Пуаро и продолжал. «Значит, получается, что главными свидетелями против миссис Крейл были Филипп Блейк и Эльза Грир?» «Да. Эти двое просто исходили злостью, но обвинение привлекло в качестве свидетеля гувернантку, и ее показания получились даже более существенными, нежели показания Блейка и мисс Грир. Она была, как вы понимаете, целиком на стороне миссис Крейл. Готова была сражаться за нее до конца, но, как женщина честная, говорила правду, не стараясь что-либо скрыть». «А Мередит Блейк?» «Бедный джентльмен был очень расстроен случившимся. И правильно. Он винил себя за то, что приготовил эту ядовитую настойку, и коронер тоже винил его в этом. Кониум входит в список ядовитых веществ под номером 1. Мистеру Блейку было выражено порицание в самой резкой форме. Он дружил и с мистером, и с миссис Крейл, а потому случившееся переживал особенно болезненно, не говоря уже о том, что ему, как человеку, постоянно живущему в деревне, такая популярность была совершенно ни к чему». «А младшая сестра миссис Крейл давала показания?» «Нет. В этом не было необходимости. Она не слышала, как миссис Крейл угрожала своему мужу, а сообщить нам нечто такое, чего бы мы не знали от остальных свидетелей, она не могла. Она видела, как миссис Крейл подошла к холодильнику и вынула оттуда бутылку с пивом. Защита, разумеется, могла вызвать ее в качестве свидетеля для подтверждения того, что миссис Крейл отнесла бутылку прямо в сад, не открыв ее. Но это уже не имело значения, поскольку мы и не утверждали, что кониум был в бутылке. А как же она сумела подлить его в стакан, если при этом присутствовали еще два человека? Ну, во-первых, они не следили за ней. Мистер Крейл писал. Он смотрел попеременно то на холст, то на натурщицу. А мисс Грир позировала ему, сидя спиной к миссис Крейл, и взгляд ее был обращен на мистера Крейла. Пуаро кивнул. Никто не смотрел на миссис Крейл, а яд, как оказалось, у нее был в пипетке от авторучки, которую заправляют чернилами. Мы нашли пипетку, раздавленную на дорожке, ведущей к дому. «У вас, я смотрю, есть ответ на все», – пробормотал Пуаро. «А как же, мсье Пуаро? Не будучи предвзятым, должен констатировать, что миссис Крейл угрожала убить мужа, и она украла яд из лаборатории. Пустой флакон был найден у нее в комнате, и на нем нашли отпечатки только ее пальцев. Она умышленно отнесла ему пиво, весьма странно, если припомнить, что перед этим они поругались и не разговаривали друг с другом». «Очень любопытно, я на это обратил внимание». «Да, тоже доказательство в некотором роде. Почему это она вдруг проявила к нему такую благожелательность? Он жалуется на странный привкус, а кониум и в самом деле имеет неприятный привкус. Она находит его мертвым и отсылает гувернантку к телефону. Почему? Для того, чтобы вытереть бутылку и стакан и прижать к нему его пальцы». И после этого она рассказывает, что он раскаялся и покончил с собой. Очень правдоподобно. Да, задумано было, конечно, человеком, лишенным фантазии. Если хотите знать мое мнение, то она даже не взяла на себя труд как следует поразмыслить. Слишком была поглощена ненавистью и ревностью. Думала только о том, как бы с ним расправиться. А потом, когда все было кончено, когда она увидела его мертвым, тогда, по-моему... Она вдруг пришла в себя и сообразила, что совершила убийство, за которое ей грозит смертная казнь. И в полном отчаянии схватилась за первую пришедшую ей в голову мысль, выдвинув версию о самоубийстве. «Что ж, все, что вы говорите, звучит очень убедительно», — заметил Пуаро. «Она могла мыслить именно так». «Это убийство можно было квалифицировать и как преднамеренное убийство», «И как неумышленное», — сказал Хейл. «Нельзя поверить, что она продумала все от начала до конца». «Думаю, она совершила его под влиянием минуты». «Пожалуй», — пробормотал Пуаро. Хейл посмотрел на него с любопытством. «Удалось ли мне убедить вас, месье Пуаро?» — спросил он. «Что в этом деле существует полная ясность». «Почти, но не совсем. Есть 2-3 обстоятельства». «Можете ли вы предложить иное решение, которое бы звучало более убедительно?» «Чем были заняты в то утро все прочие действующие лица?» – спросил Пуаро. «Смею вас уверить, мы тщательно проверили их действия. Все до единого. Алиби ни у кого не оказалось. Но когда смерть вызвана ядом, такое случается довольно часто. Ничто не может помешать убийце дать своей жертве обладку с ядом, объяснив, что она очень способствует работе кишечника, а затем очутиться в другом конце Англии». «Но вы полагаете, что в данном случае такого произойти не могло?» Мистер Крейл не жаловался на кишечник. «Да и на него не похоже, чтобы что-либо подобное могло случиться. Мистер Мередит Блейк, правда, любил рекомендовать снадобья собственного приготовления, но не думаю, что мистер Крейл их принимал. А если бы он и решился, то сначала с шутками оповестил бы всех об этом. Кроме того, зачем мистеру Мередиту Блейку было убивать мистера Крейла? Все показания свидетельствовали о том, что они были в очень хороших отношениях, как и все прочие. Мистер Филипп Блейк был самым близким приятелем покойного. Мисс Грир была в него влюблена. Мисс Уильямс, я полагаю, его осуждала. Но моральное суждение вовсе не влечет за собой желание травить человека. Маленькая мисс Уоррен часто с ним цапалась. Она была в переходном возрасте, но ей предстояло отправиться в школу, и, по-моему, они очень друг другу симпатизировали. В доме к ней относились особенно ласково и участливо. Вы, наверное, знаете, почему. Когда она была еще совсем ребенком, ей было нанесено увечье, причем сделала это миссис Крейл в приступе безумной ярости, что еще раз свидетельствует о том, что она не умела сдерживаться, рассердиться на ребенка и изувечить его на всю жизнь. «Это также доказывает, – задумчиво сказал Пуаро, – что Анджела Уоррен имела основание затаить обиду на Кэролайн Крейл». «Возможно, но при чем тут Эмиас Крейл? Кстати, миссис Крейл была искренне предана своей младшей сестре, взяла ее к себе, когда умерли ее родители, и, как я уже сказал, относилась к ней с особой любовью, по словам других, чрезмерно ее балуя. И девочка любила миссис Крейл. Во время судебного процесса ее увезли из Лондона, старались, чтобы она знала о нем как можно меньше. На этом, по-моему, очень настаивала сама миссис Крейл. Но девочка была очень расстроена и требовала, чтобы ей дали возможность повидаться с сестрой в тюрьме. Кэролайн Крейл отказалась. Подобная встреча, сказала она, может на всю жизнь отразиться на психике девочки, и устроила так, чтобы девочку отправили учиться за границу. «Мисс Уоррен стала очень известной личностью», – добавил он. «Путешествует по каким-то забытым богом местам и читает лекции в Королевском географическом обществе». «И никто ей не напоминает про тот процесс?» «Во-первых, у нее другая фамилия. Даже девичьи фамилии у них разные. У них была одна мать, но разные отцы. Девичья фамилия миссис Крейл была Сполдинг». «А это мисс Уильямс. Она была гувернанткой дочери Крейлов или Анжелы Уоррен?» «Анжелы. У малышки была няня, но мисс Уильямс ежедневно немного с ней занималась». «А где был ребенок в ту пору?» «Она уехала с няней погостить у бабушки. У леди Трессилиан, вдовы, потерявшей двух малолетних дочерей и поэтому особенно привязанной к ребенку». «Понятно», – кивнул Пуаро. «Что же касается действий всех прочих действующих лиц», – продолжал Хейл, – «то я могу изложить их вам». Мисс Грир после завтрака сидела на террасе возле окна библиотеки. Там, как я уже сказал, она и подслушала ссору между Крейлом и его женой. Потом она вместе с Крейлом прошла в оружейный сад и просидела там до обеда, раз-два пройдясь по саду, чтобы немного размяться. Филипп Блейк после завтрака остался в доме и тоже отчасти слышал ссору. После того, как Крейл и мисс Грир ушли, он принялся читать газету. Потом ему позвонил его брат, и он отправился ему навстречу. Они вместе прошли по дорожке, идущей мимо оружейного сада, и мисс Грир пошла в дом взять пуловер, так как ей стало холодно, а с Крейлом была миссис Крейл, и они обсуждали вопрос об отъезде Анжелы в школу. «Вполне дружеская беседа?» «Нет, не дружеская. Крейл чуть ли не кричал на нее, насколько я понимаю. Сердился, что его донимают домашними проблемами. По-моему, она хотела обговорить некоторые подробности, раз им предстояло разойтись». Пуаро кивнул. Оба брата обменялись с Эмиасом Крейлом несколькими словами. Затем снова появилась мисс Грир и села на свое место. Крейл взялся за кисть, явно надеясь, что все уйдут. Намек был понят, и они вернулись в дом. Между прочим, именно тогда, когда они были в оружейном саду, Эмиас Крейл пожаловался, что пиво теплое, и его жена пообещала ему принести пиво из холодильника. «Ага! Вот именно, ага!» В ту минуту она просто источала мед. Братья вернулись в дом и уселись на террасе. Миссис Крейл и Анжела Уоррен принесли им пиво. Потом Анжела Уоррен отправилась на берег моря купаться, и Филипп Блейк пошел с ней. Мередит Блейк устроился на поляне, где была скамейка. Поляна эта выходила как раз на оружейный сад. Ему было видно, сидевшая на бойнице мисс Грир, и слышен разговор между нею и Крейлом. Мистер Мередит сидел и думал о пропавшем кониуме. Он очень беспокоился по этому поводу и не знал, как поступить. Эльза Грир увидела его и помахала ему рукой. Когда позвонили к обеду, Он спустился к калитке оружейного сада, откуда вышла Эльза Грир, и они вместе вернулись в дом. Именно тогда он заметил, что Крейл выглядел, как он сказал, довольно странно. Но в ту пору не придал этому значения. Крейл был из тех, кто никогда не болеет, поэтому никому и в голову не пришло, что с ним может что-то случиться. С другой стороны, когда ему не писалось так, как он хотел, у него бывали приступы гнева или, наоборот, он впадал в депрессию. В таких случаях его не трогали и старались как можно меньше с ним общаться. Так и поступили в данном случае мисс Грир и мистер Мередит Блейк. Что же касается остальных, то слуги были заняты работой по дому и приготовлением обеда. Мисс Уильямс с утра сидела в классной комнате, проверяя тетради Анжелы, а затем тоже уселась на террасе, занимаясь починкой белья. Анжела Уоррен большую часть утра провела в саду, лазала по деревьям, срывала плоды. «Вам известно, что такое 15-летняя девочка? Сливы, кислые яблоки, недозрелые груши и тому подобное. После этого она вернулась в дом, а потом, как я уже сказал, пошла с Филиппом Блейком на море, где перед обедом выкупалась». Старший полицейский офицер Хейл помолчал. «А теперь, — воинственно сказал он, — как по-вашему, есть во всей этой истории нечто, вызывающее сомнения?» «Нет, — сказал Пуаро. — Вот видите!» В этих двух словах слышалось торжество. «И тем не менее, — продолжал Пуаро, — я намерен добиться для себя полной ясности. Я... Что вы собираетесь делать? Я хочу посетить этих пятерых и услышать от каждого из них их собственную версию случившегося». Старший полицейский офицер Хейл тяжело вздохнул. «Вы сошли с ума», — сказал он. «Их версии никогда не совпадут. Неужто вам не ясно, что не встретишь и двух людей, кто бы помнил события одинаково, да еще когда прошло столько времени? Вы услышите 5 версий 5 различных убийств». «На это я и рассчитываю», — ответил Пуаро. «Это будет очень поучительно».